которую получает эта защитная система. Может ли тот же император, например, считать с системы, что я абсолют? И можно ли отложить продолжение тестирования до прояснения этого вопроса? В ответ на это сразу пришел ответ системы. Тестирование поставлено на паузу. Базовый уровень доступа подтвержден. Показать информацию по базовому уровню. Показать. Загрузка информации начата, отрапортовала система. Мне в голову полился поток информации. От неожиданности я даже вздрогнул, но довольно быстро начал осознавать то, что система мне транслировала. Ту самую инструкцию, которую я читал у Эксера. Учитывая, что эта информация мне была уже знакома, я на ней не сосредотачивался. Можно сказать, просматривал мельком. Разумеется, я не выучил инструкцию наизусть, когда читал ее у Эксера. Однако база у меня была, и, видимо, именно поэтому, загрузка прошла очень быстро. Меньше 10 минут прошло. Зато теперь я действительно знал ее наизусть, а заодно сообразил, что не было никаких первых, вторых и далее томов в инструкции. Скорее всего, в печатном виде этой информации вообще никогда не было. А то, что я читал, получил предок Эксера в тот момент, когда проходил точно такой же первичный тест, и перенес свои знания на бумагу для потомков. И я сам сделаю ровно так же при первой же возможности. Система тем временем дала мне прийти в себя и прислала новый запрос. Продолжить тестирование? Соблазн был велик. Явно же базовым уровнем права доступа не ограничиваются. Но вопрос конфиденциальности все же в приоритете. Данные полностью защищены, неожиданно сообщила мне система. Каждый пользователь, имеющий уровень доступа базовый или выше, может управлять настройками безопасности. О, это уже интереснее. Показать положение о конфиденциальности, мысленно потребовал я. В мое сознание хлынул новый поток информации. И на этот раз она была полностью новой для меня, так что пришлось полностью сконцентрироваться на ней. И времени это заняло куда больше, несмотря на относительно небольшой объем информации. Но и ответы на свои вопросы я получил исчерпывающие. Сколько всего уровней доступа есть в системе, я так и не узнал. Зато понял, что каждый обладатель более высокого уровня доступа знает имена родов, которые обладают более низким доступом. Но за что конкретно этот род получил свой уровень доступа, он не поймет, и никто не поймет. А вариаций его получения было несколько на каждом уровне. Личная информация действительно была защищена на программном уровне, если так можно выразиться. Продолжить тестирование, скомандовал я. Передо мной вновь появились те же 6 кругов и то же задание. Наполнить каждый круг минимальным количеством силы. Ученический круг разлетелся под моим потоком силы, как и раньше. Воинский раздуло, он померцал пару секунд, но тоже разлетелся. А вот круг профессионала я смог даже не до конца наполнить. Этот круг загорелся желтым. Продвинутый уровень доступа частично подтвержден, сообщила система. Интересно, что нужно было сделать, чтобы его подтвердить полностью? Не рвать хотя бы воинский круг, то есть иметь спектр силы на 3 ранга, чтобы полностью подтвердить продвинутый уровень доступа, проведите кровную привязку ячейки, откликнулась система. О, я все-таки сделаю то, зачем пришел изначально. Начать кровную привязку, скомандовал я. Квадрат с руной кровной привязки выдвинулся из управляющей панели на пару сантиметров и подсветился ярче. Я достал из кармана перочинный ножик, аккуратно провел им по своей ладони и приложил порезанную руку к квадрату с руной. Пару секунд руна наливалась все более ярким светом, который пробивался даже из-под ладони, а затем сверкнула ослепительная вспышка. Глаза я прикрыть успел, не зря же инструкцию читал. Квадрат с руной начал двигаться обратно. Я убрал руку и достал медицинскую повязку. Лечение донора в системе, к сожалению, не было предусмотрено. У меня не заняло много времени натянуть повязку на раненую ладонь. Повязка представляла собой несколько плотных слоев, уже замкнутых в кольцо. Внутренний слой этой конструкции был чем-то похож на пластырь-антисептик, а внешний слой был еще и тянущийся, так что дополнительной фиксации не требовалось. Удобная штука. Однако когда я закончил возиться и вновь окинул взглядом комнату управления, то осознал, что ощущаю свое родовое поместье полностью, включая стены по периметру территории. И, если сосредоточиться на каком-то элементе, то я даже могу получить представление о его состоянии. Например, мне не нужно будет осматривать рунные слои защиты, уткнувшись в них носом. Имея кровную привязку, я и так пойму, где именно проблема и в чем она состоит. Правда, для этого придется осмотреть все слои мысленным взором более детально. Сейчас же меня больше заинтересовали открывшиеся функции. Их было немало. Продвинутый уровень доступа подтвержден, напомнила о себе система. Показать информацию по продвинутому уровню? О, второй том инструкций подоспел. Конечно, показать. Из управляющей комнаты своего родового поместья я выполз 2 часа спустя. Не скажу, что прям на четвереньках, но на ногах я держался не очень уверенно. Голова раскалывалась, при каждом шаге вспышки боли практически ослепляли. Инструкция для продвинутого уровня доступа оказалась ничуть не менее объемной, чем для базового. Но если базовую инструкцию я читал у учителя в течение нескольких дней, то сейчас система загрузила мне в мозг тот же объем информации меньше, чем за час. Все остальное время я пытался хоть как-то вернуть себе возможность соображать. Яркое солнце резануло по глазам, очередная вспышка головной боли едва не отправила меня в беспамятство, а я понял, что без хоть какой-то опоры до ворот просто не дойду. Нет, так не пойдет. Я уселся на землю, опершись спиной на остатки стены особняка. Вдыхать чистый прохладный воздух было приятно, да и легкий ветерок освежал. Посидев так минут 5, я вспомнил, что у меня есть техника регенерации. Еще 30 минут у меня ушло на то, чтобы привести себя в относительный порядок. Регенерацию я активировал раз за разом и старался, чтобы энергия техники концентрировалась в районе головы. Не сразу, но мне полегчало. Голова все еще болела, но эта боль уже не застилала взгляд. Посидев еще 5 минут и полюбовавшись на удивительное яркое голубое небо, я более-менее пришел в себя. На бой я все еще вряд ли был способен, но ходить и общаться уже могу. Наверное, за воротами родового поместья меня ждал Рахе. Увидев мое состояние, он молча положил мне руку на плечо и активировал какую-то технику. Судя по тому, что после этого он переместил руку мне на затылок, это был какой-то вариант диагностики. Активацию его новой техники, а главное, ее действие, я почувствовал сразу. Похоже, лечение у Рахе было на уровне постижения. По крайней мере, его манипуляции в течение 2 минут принесли куда больше пользы, чем мои самостоятельные получасовые попытки. На полигоне я не расспрашивал его и Тахира о небоевых техниках, только смотрел на то, что они сами демонстрировали. И зря. Даже не знал, что у меня еще и отменный целитель есть. Скорее всего, полевой целитель, но тем не менее. Благодарю, с облегчением улыбнулся я. Хватит, точно, озабоченно уточнил он. Да, все в порядке, кивнул я, и это движение не принесло новой боли. Отличная у вас техника. Рад, что смог помочь, улыбнулся в ответ Рахе. Идемте. Когда я вошел в гостиную родового поместья Иксора, учитель встретил меня напряженным взглядом. Слишком много времени я провозился, он не мог не сделать вывод, что что-то пошло не так. Тем не менее, Иксора хватило выдержки указать мне на свободное кресло и дождаться, пока я жадно выпью стакан воды. И даже после этого он сверлил меня вопросительным взглядом молча. «Скажите, учитель, какой у вас уровень доступа к защитной системе?» Поинтересовался я. «Базовый», с недоумением отозвался Иксора. «А вы в курсе, что кроме гостевого и базового уровней, существуют и другие?» Иксора поднял на меня тяжелый взгляд. «В курсе», обронил он и вздохнул. «Но скажем так, я в курсе, что они существуют. И не более того, к сожалению, даже название не знаю, не говоря уже о том, что они дают. Значит, его предок, который получал доступ к древней системе, точно не был абсолютом. Я получил уровень, следующий за базовым», — сообщил я. «Называется продвинутый. Вам нужна инструкция по этому уровню?» Иксор откинулся на спинку кресла. «Что ты за нее хочешь?» — ровно поинтересовался он. «Ничего», — пожал плечами я и ехидно улыбнулся. «Вы ведь умеете принимать подарки? По крайней мере те, которые выгодны не только вам». Иксора машинально фыркнул, а через пару секунд откровенно расхохотался. «Ладно, ученик, уел», все еще посмеиваясь, признал он. «И да, умею». Я лишь кивнул в ответ. «Надеюсь, ты больше никому не собираешься делать такие подарки?» Небрежно поинтересовался Иксора. Я только вопросительно вскинул брови. «В отношении меня ты, скажем так, скидываешь с себя часть моральных долгов», пояснил Иксора. «Если хочешь мой совет, можешь смело списывать вообще все, что ты якобы задолжал мне к этому моменту. Учить я тебя и так обязан, раз уж взял в ученики, и сделал я это, заметь, без всякого принуждения или даже намека с твоей стороны. А что касается других услуг, которые я тебе оказал,

а вешать на свой род все новые и новые долги перед сильнейшими. Да, ослабели мы, поморщился император. У наших предков такой проблемы не было. Что ты предлагаешь? Нужны административные меры, сказал безопасник. Тот же Иксар вполне может помочь соседям за деньги, а потом его сменит Виктор Дамар. И тот, и другой род не сильно-то богаты, и им будет хороший приработок, и родом владельцам поместья хоть какая-то гарантия, что их не лишат титула. Деньги – это всего лишь деньги, еще заработают. Новая должность, задумался император, что-то вроде хранителя империи, чтобы и звучало пафосно, и на древние тайны намекало, и власти в настоящем прибавляло. Наши ревнители старины такое оценят, а за ними и молодежь подтянется. А если еще и расценки на работу хранителя установить на высоком уровне, то это только добавит чести, подхватил Юпри. Пустим пару интересных слухов, продемонстрируем один род, который мог лишиться титула, но был спасен от такой участи хранителем. Есть у меня на примете такой, кстати, привилегии каких-нибудь хранителю подкинем. Глядишь, через пару поколений и владыки из сильнейших родов и кланов польстятся на эту должность. Согласен, хорошая идея, кивнул император. Поручи своим аналитикам всесторонне проработать эту концепцию, а я пока своих церемониймейстеров пну, пусть поищут аналогии в древних хрониках. Наверняка было что-то такое в те времена, когда защитная линия действовала. Было, тонко улыбнулся Юпри, и даже так и называлось, ты угадал, хранитель империи, он же верховный маг, сильнейший маг в стране. Иксара это подходит просто идеально. Забавно, хмыкнул император, тем более, пора возрождать старые традиции. Времена нынче неспокойные, рабочая защитная линия нам еще пригодится. Глава 24. На этот раз я вошел на территорию своего родового поместья в сопровождении Рахы. Маг следовал за мной шаг в шаг и молчал, ему явно было неуютно здесь, да и было отчего. Даже обладая расширенным доступом к управлению защитой, я с трудом ограждал Рахы от ее недоброго внимания. Приходилось фактически непрерывно держать фокус на нем и постоянно давать понять системе, что это мой человек. Несколько шагов до малой панели управления около въездных ворот стоили мне изрядного напряжения. Я заранее активировал на этой панели возможность присвоения допуска отдельным людям. Рахе я выдал пока только гостевой допуск и заодно новую руну-ключ. Этот ключ будет работать только для него, и максимум, что безопасник сможет, это войти на территорию. Никаких настроек системы он менять не сможет, равно как и проводить с собой других людей. Получив допуск, Раха тихо выдохнул. А хорошая у него чуйка, внимание системы к нему действительно изрядно ослабло. Больше ничего в части взаимодействия с системой мне не нужно было делать. На совете союзных родов мы пришли к выводу, что дежурный режим защиты – оптимальный повседневный вариант. Бессмысленно включать более мощные режимы при отсутствии явных врагов и опасности скорого нападения, мы просто сожжем больше энергии из кристаллов накопителей, а это деньги, и немалые. Мы с Рахой прогулялись по территории моего поместья, осмотрели руины старого особняка со всех сторон, заглянули на бывший будущий полигон, от которого тоже осталась только утоптанная грунтовая площадка, местами спекшаяся в камень. Прошли вдоль стен внешнего периметра и вернулись к воротам. Да, протянул Раха и, заметив мой вопросительный взгляд, продолжил. Места мало, придется брать качеством, а это всегда дороже. А поподробнее, не удовлетворился его кратким выводом я. Господин Дамар, вы имеете представление о стационарной глубокой эшелонированной обороне? В общих чертах, слегка улыбнулся я. Не раз подобные объекты штурмовал, так что да, имею. Но Раха истолковал мой ответ как-то не так. Тогда я начну с самого начала, с вашего позволения, произнес он. Внешний периметр, как правило, делают двойным. Если есть место, то перед стеной идет контрольно-следовая полоса, там же минные заграждения, технические и артефактные ловушки и так далее. Если такой возможности нет, ставятся две стены с расстоянием минимум метров 30 между ними. Здесь так не получится. И Рахе сам это прекрасно понимал, да и не нужно оно тут, но даже это не главное, продолжил безопасник. Внешняя линия обороны, как правило, самая сильная, но сильнее именно вторая, внутренняя стена. К тому же, если внешнюю линию обороны пробьют, должно существовать еще как минимум два рубежа, на которых враг запнется и увязнет. А у нас внешнюю защиту не пробьют, перебил я Рахе. В предельном варианте даже сил владыки на такое не хватит. А трех владык, насмешливо уточнил безопасник. о 10, я аж опешил от размеров его паранойи. «Уважаемый Рахе», — начал я, — «вы собираетесь воевать со всей империей?» Безопасник смутился. «Отвечая на ваш вопрос», — продолжил я, — «силы трех владык на пробитие защиты периметра тоже не хватит. А если мы схлестнемся с коалицией родов или кланов, у которой будет 10 владык, нас уничтожат намного раньше, чем мы запремся в родовом поместье. Даже трое владык подразумевают очень мощную коалицию. Далеко не у каждого рода из десятки сильнейших есть хотя бы один владыка. Двоих владык сейчас и вовсе нет ни в одном роду империи. К тому же, я не настолько безумен, чтобы заводить таких врагов. И уж тем более, открыто с ними воевать. Куда-то мы не туда свернули, господин Дамар», — покачал головой Рахе. «Но я впечатлен. Не знал, что вообще существует защита, способная выдержать трех владык». Я молча кивнул. «Тем не менее, это максимальная мощность. Я правильно вас понял?» — уточнил он. «Правильно. Значит, держать защиту в таком режиме постоянно мы не сможем. Автоматика у защиты периметра есть?» «Есть», — кивнул я. «Если накопители полные, то она срабатывает по принципу личных защитных артефактов с аналитическим блоком, то есть сразу и соразмерно угрозе. Конечно, не так все просто, не зря у защиты есть несколько режимов. Она не сможет выйти на абсолютный максимум мгновенно, но я не стал углубляться в эту тему. У нас в любом случае не будет щита сильнее, чем внешний периметр. От этого и нужно отталкиваться». «Тогда оставим внешний периметр», — кивнул Рахе. «С ним ничего и не сделаешь. Собственно, узкие улицы и аристократы в соседях в принципе не предполагают штурма крупными силами противника. Это да, даже в городе, несмотря на ограничение применения тяжелого вооружения и кучу местных жителей, проще устроить штурм. Там хотя бы здания есть, которые можно использовать как позиции и укрытия для бойцов. Здесь же поместья отгорожены от улицы сплошными стенами, взобраться на которые не даст магическая защита. А сама улица мало того, что не широкая, по одной полосе в каждую сторону, так еще и не имеет никаких укрытий. И это не говоря уже о том, что аристократы-соседи тоже вряд ли будут терпеть у себя под окнами отряды вооруженных чужаков. Пулеметов и прочих стационарных орудий на внешних стенах поместья нет ни у кого, но это вовсе не значит, что аристократы не смогут стянуть к своему дому дополнительные силы. Тех же наемников никто не отменял, а там и СИП подтянется. Клановый пояс – это все еще город формально. Нам скорее нужно опасаться тихого проникновения, — продолжил Рахе. «Как в клановом квартале?» — кивнул я. «Верно», — тревожно покосившись на меня, подтвердил безопасник. «Я не знаю, что там произошло», — предвосхитил его вопросы я. «На мой взгляд, система защиты сдалась слишком легко, но я в ней и не разбирался. Мал был, не посвящали меня в такие детали. Я видел отчеты», — ровно сказал Рахе. «Внешний периметр не задержал нападавших, весь бой прошел внутри поместья. Я предполагаю предательство». «Не так просто», — покачал головой я. «Мой отец был экспертом. Вы видели там следы боя магов такого ранга?» «Не видел», — признал Рахе. «Ваши предположения, у противника была или тройка сработанных экспертов, которые могли убить вашего отца одним ударом, или владыка, или...» Рахе запнулся и посмотрел на меня. «Яд или артефакт, который заблокировал его силу», — закончил его мысль я. «Это не уровень Бала», — покачал головой безопасник. «Ни в одном из вариантов». «Я знаю», — кивнул я. «И наша с вами задача сделать так, чтобы ни один из предполагаемых вариантов нельзя было повторить здесь». «Защиту периметра можно отключить?» — спросил Рахе. «Пока я жив, нет. А комната управления у защиты есть?» «Есть», — кивнул я. «Но и туда никто не сможет проникнуть, пока я жив». Безопасник задумался. «Я понял задачу, господин Дамар», — сказал он. «По сути, настолько мощная защита периметра делает бессмысленными все меры по ее усилению. Если ее пробьют, никакие внутренние ловушки или дополнительные рубежи обороны не удержат такого врага. А значит, главный фокус должен быть сделан на внутренней безопасности. Контрольные зоны, люди, запасы». «Запасы?» — не понял я. «Сила в кристаллах-накопителях не бесконечна, просадить можно любую защиту», — пояснил Рахе. «Да, в нашем случае противнику для этого потребуется очень много времени, счет пойдет на часы, если не на дни, но это не повод не иметь в запасе пару-тройку комплектов накопителей. Плюс еда, вода, расходники, все это должно быть в достаточных количествах, чтобы выдержать длительную осаду». «Согласен», — кивнул я. «Плюс дальнее обнаружение потенциальных угроз», — добавил Рахе. Я вновь кивнул. Мои мысли были схожи, и это радовало. «А как насчет туннелей?» – спросил Рахе. «Хорошо было бы иметь возможность зайти в тыл атакующим и несколько проредить их ряды. Да и для путей эвакуации в крайнем случае туннели пригодились бы. Я думал об этом. Но туннели – палка о двух концах. С одной стороны, да, Рахе прав, нам они не помешали бы. А с другой, туннели, как минимум, просвечиваются со спутника. Да и просто сохранить в тайне эти работы и точки выхода на поверхность – та еще задача. Не убивать же рабочих ради этого. В общем, туннели могут стать для врага отличной лазейкой к нам в тыл. Перекрыть их с той же надежностью, что и внешний периметр, мы не сможем. Хотя должны же были защитники как-то осуществлять вылазки из своих квадратов в ту войну, не сидели же они в глухой обороне годами. И раз туннелей нет, значит, в защитной системе эта проблема была решена по-другому. «Я подумаю», — ответил я, — «если будет куда бежать», — добавил Рахе, — «то имеет смысл сделать из особняка один большой артефакт. Вряд ли мы сравнимся по мощи с внешним периметром, но и враги к нам проникнут уже ослабленные. Маги опустошат свои резервы или снаряды к тяжелой технике изрядно поистощатся. Особняк может задержать врага и дать вам время уйти. Я примерно представлял, о чем он. Стационарную магическую защиту, в принципе, можно повесить на любую серьезную основу. Стены периметра не зря строили из камня. Это идеально сбалансированный материал. Даже железо хуже держит энергию рун. Однако нанести рунную вязь с нуля на крупный объект крайне дорого. Я такое позволить себе смогу еще не скоро. И об этом подумаем», — кивнул я. «Но попозже». «Я понимаю», — слегка улыбнулся Рахе. «Это планы на отдаленное будущее. Я просто обрисовываю вам возможности, господин Дамар. Вы же хотели лекцию по системам безопасности поместья?» «Я понял, благодарю. Что еще?» «Нужно сразу при проектировании особняка продумывать меры безопасности. Тайные ходы, особые зоны, блокировку помещения и так далее». «Понял, проект зданий буду согласовывать с вами», — кивнул я. «Зданий, оно будет не одно», — уточнил Рахе. «Я пока предполагаю три», — ответил я. «Центральный особняк для аристократов и гражданских слуг рода, казарма для гвардии и склад, в котором будет также ремонтная мастерская и подсобные помещения. Полигон, планировка будет по типу как у Эксера», — кивнул я. Рахе уважительно склонил голову. «Отвести больше половины территории под полигон далеко не каждый аристократ захотел бы. Я могу набросать примерные планы этажей главного здания», — предложил Рахе, «и приложить к ним список оборудования и артефактов, которые нужны для обеспечения безопасности. Под часть из них нужно будет сразу делать определенные закладки в планировке. Буду благодарен». «Вглубь закапываемся», — уточнил Рахе. «При необходимости. Не думаю, что стоит городить подземный город. Слишком мало места. Если род серьезно разрастется, часть людей будет жить не здесь». «Я понял, сделаю. Дайте мне пару дней, господин Дамар». «Конечно, время у вас есть». Рахе счел за благо слинять к Эксера, как только мы закончили разговор. Несмотря ни на что, ему было крайне неуютно здесь. И это нормально, в общем-то. Пока он не войдет в мой рот и я не дам ему хотя бы частичный доступ к управлению защитной системы, так и будет. У Иксера это так не чувствовалось. У них в особняке полно людей, начиная с кровных родичей и заканчивая доверенными слугами, прописанными в системе. Да, к чужакам там тоже повышенное внимание. Я ощущал это на своей шкуре на их полигоне, но все же попроще, чем здесь. У меня система сейчас находится в несколько параноидальном режиме, и не потому, что я ее так настроил, а скорее из-за отсутствия людей. Плюс система только что включилась, считай, и у нее один единственный подопечный, я. Возможно, система даже как-то способна определить, что я последний в роду. Не зря же кровная привязка не пропадает, если какие-то родичи остались в живых. При этом они могли никогда прежде не бывать в своем родовом поместье, это четко прописывалось в инструкции. К тому же, Ирах и тут был один. Что-то мне подсказывает, что будь посторонних людей на территории больше, внимание системы распределилось бы между ними всеми, и, соответственно, давление на каждого бойца в отдельности стало бы меньше. В общем, это не функционал, а некое переходное состояние системы. И как ускорить прохождение периода настройки, я не знаю. Ладно, будет у моего безопасника лишний стимул быстрее принимать решение. Мне тоже как-то неуютно отдавать обустройство системы безопасности своего будущего дома наемному работнику, по сути. А пока у меня есть время подвести хотя бы предварительные итоги. Итак, внешний периметр есть, и на данный момент никаких работ и вложений он не требует. Есть на удивление хорошо сохранившиеся подземелья. И это не только комната управления. Я отчетливо чувствовал еще как минимум несколько подземных комнат. Что ж, ожидаемо, у Иксора подземелье довольно обширное, я его сам видел, и логично было бы предположить, что у меня примерно такое же. Прираха я не стал искать туда входа и детально его осматривать, а сейчас спустился в комнату управления и прошел дальше. Дверь проявилась по моему желанию, но это не был штатный вход, скорее наоборот. Из подземелья можно было таким образом попасть в комнату управления, а в само подземелье должен был вести еще один вход, центральный, если можно так сказать. Изначально он располагался примерно в середине особняка, но сейчас оказался под спиченным огнем Иксора участком земли. Я же сейчас входил в комнату управления через аварийный ход с поверхности земли за пределами бывшего особняка.